«Я и не знал, что галилеяне организовывают бега», — сказал я, желая перевести разговор на менее щекотливую тему. «Эти рыбаки и мужланы ничего не смыслят в лошадях. Однако я считаю театр и цирк лучшим средством укоренения культуры. К тому же они помогают изживать предрассудки», — с презрением произнес врач. «Времена, когда этому народу пришлось пройти через пустыню, чтобы бежать из Египта, уже давно прошли. Сегодня квадриги принимают участие в соревнованиях, организованных в различных странах. Мы собираемся выставить одну упряжку из Эндома, а вторую — от кесарийской кавалерии. В бегах же будут принимать участие наездники из Дамаска. Что же касается арабских шейхов, то они давно уже без ума от лошадей, и никакая вражда не сможет заставить их отказаться от участия в бегах». Хуза добавил: «Скачки также способствуют смягчению таить обиду за то, что первая супруга князя Ирода, принадлежавшая к их расе, вынуждена была спасаться бегством и нашла убежище в лагере своего отца». «Что за дивная страна! Скачки могут устранить рознь между народами», — с иронией произнес я. «Болельщики в Риме, наоборот, забрасывают друг друга камнями и дерутся дубинками как до, так и после соревнований. То, что толпа дерется из-за лошадей и квадриг, — это признак цивилизации», — заявил римский советник. «Поверь мне, религиозные войны намного хуже. Будем надеяться, что нам удастся прожить несколько лет спокойно после того, как твой супруг так разумно отправил на крест этого царя». «Ты говоришь об Иисусе?» — спросил я. «А разве ты не знаешь, что он воскрес из мертвых и вернулся в Галилею?» Я произнес это таким тоном, чтобы они подумали, будто я шучу. Однако они вздрогнули, улыбки застыли на их лицах. Когда до князя дошли слухи о воскресении Иисуса, он подумал, что речь идет о каком-то одетом в верблюжью шкуру пророке. Однако, честно говоря, я не ожидал, что этот досадный слуг сможет достичь ушей приехавшего сюда на отдых римлянина, — сказал Хуза. Эллинизированный врач принялся яростно сорить словами, подкрепляя их оживленной жестикуляцией. Узнав об этом, я долго размышлял и решил расспросить свидетелей его смерти. Я слышал, что когда солдат, чтобы убедиться в его смерти, пробил ему бок копьем, из раны полилась вода и кровь. С медицинской точки зрения из мертвого тела не может идти кровь. А если предположить, что опьяненный вином, которое ему дали, он лишь погрузился в сон, похожий на смерть. Иначе для чего его ученикам потребовалось бы хранить его тело в могиле? Возможно, им удалось вернуть его к жизни, и тогда то, что он прячется где-нибудь в пещерах, становится вполне объяснимым. Как бы то ни было, он маг, наделенный необыкновенными способностями. Римский советник едко заметил: «Человек, распятый Римом, еще никогда не воскресал. Ты тем самым выдвинул суровое обвинение против Понтия Пилата. Будь же осторожнее в высказываниях». Мое прибытие в Иерусалим случайно совпало с моментом казни. Опять вмешался я в разговор. И именно поэтому это все вызвало у меня интерес. Могу вас заверить, что он действительно умер на кресте. Если даже он всего лишь потерял сознание от удушья, то после того, как ему пронзили сердце, а это я видел собственными глазами, он все равно бы умер. Однако, увлеченный своей мыслью, врач возразил: «Человеку, несведущему в медицине, трудно установить смерть. Это может сделать только опытный врач». И он принялся рассказывать нам о случаях, когда он сам был свидетелем подобного, пока Клавдия Прокула не прервала его, закрыв уши. «Прекрати, прекрати говорить о столь ужасных вещах, иначе мне опять начнут сниться кошмары». Озадаченный врач, желая сменить тему, обратился ко мне. А верно ли, что Мария из Магдалы оставила свою прежнюю профессию?